Глава 5. Третий рассказ Николая Крылова. Предложение, от которого невозможно отказаться. Меркуриум Лаций. Август 3273 года. Пан Щепан все-таки выпихнул меня с Меркуриума. Разумеется, никакого окончательного отзыва или увольнения из университета за бесчисленные и злостные прегрешения перед всемогущей инструкцией и сакральным режимом секретности. Экстренная командировка сугубо по служебной надобности. Называя вещи своими именами, выслушав доклад по обстановке в деканате, меня незамедлительно поставят в позу лобстера. А что произойдет дальше, и думать страшно. Одна надежда. Основная ответственность лежит на пане Щепане и наших университетских кураторах, просиживающих штаны на Граульфе. Именно они обрабатывают поступающую из центров информацию и направляют наши действия. Я человек маленький, глядишь, и обойдется. До отбытия с планеты я успел заглянуть в гости к Юлиушу Азимику, пообщаться. В княжестве произошло достаточно невероятных событий, затрагивавших круг интересов как тайной службы его светлости, так и начавших ошалевать от бесконечных осложнений алхимиков. «Должен поблагодарить вас за сообщение из Осечни», первым делом сказал пан Азимик, пригласив меня к столу. Я появился в резиденцию на Медвежьей улице как раз к ужину. «Налейте себе вина! 30-летняя Сджегомская! Вы дали мне ясный сигнал о том, что готовы к сотрудничеству». «К обмену информацией», — уточнил я. Вино и впрямь оказалось восхитительным. «Кви про кво, пан Азимик. Вы были хорошо знакомы с погибшей госпожой Элизабет из Лоденицы?» «Встречали всего однажды». «Разрешите узнать, кто вас познакомил?» «Ведьма жила в отдалении от города и редко появлялась в Дольне Краловицы. Внимание нашего ведомства Элизабет не привлекало. У благородных есть право на причуды. Если хочется лечить простецов и охотиться на странных тварей, запретить этого никто не может. Однако разрешения на ведовскую деятельность от вашей особой управы у нее не было. Каюсь, упустил из виду. Она действительно работала тихо, не покидая окрестностей Осечни. Познакомил нас Вильрих фон Зоттау. Знаете такого?» Азимик согласно кивнул. «Предсказуемо. Вас видели вместе в кабаке «Злая Клара». Мне докладывали. Вам не кажется странным, что молодой человек из благороднейшей семьи королевских кровей, прямой потомок первых, обладатель колоссального состояния и обширных земель в Остмарке, занимается совершенно несвойственным дворянину делом? Для начала снова вспомним о праве на причуды. Во-вторых, я слабо представляю, чем конкретно занимается Вильрих. Может быть, вы просветите? Он несколько раз попадал в наше поле зрения, начиная примерно с 65-го года. Сами понимаете, секретная служба должна отслеживать перемещение столь важных персон. Если господин фон Зоттау попадет в Моравии в неприятный переплет, не избежать осложнений. Как-никак, принц крови. Путешествует всегда один, без сопровождающих. Посещает дворянские замки. Четырежды бывал на западном побережье и встречался со свободными торговцами. По какой надобности, выяснить не удалось. 6 стандартных лет тому зачем-то продал одно из своих поместий графу Цосинскому за 200 тысяч остийских золотых марок. Сумма фантастическая. Куда пошли деньги, опять же неизвестно. А живет Вильрих очень скромно. Никаких балов, охот, приемов и обычных для благородного развлечений. 200 тысяч марок, повторил я, годовой бюджет нашего княжества. Вот именно. Он подозрителен, этот принц фон Зоттау. Вильрих не мог убить Элизабет. Они дружили. Кроме того, задолго до убийства он уехал в Градец-Апольский и до сих пор не вернулся. Знаю. Не слышали, что вызвало такую неожиданную страсть его высочества к захолустнейшему Аполию? Хм. Виллерах рассказывал, будто его беспокоит наступление твари с севера. А рядом с Аполием сожжены две деревни. Отправился взглянуть лично. «Донесения из Граца Апольского поступают нехорошие», — согласился пан Азимет. «Князь недоволен. В дворянской среде поползли слухи. Но вернемся к принцу фон Зоттау. Выходит, его отношения с пани Эльзабет носили сугубо деловой характер. В ее доме мы отыскали множество странных и пугающих вещей. Все вывезли в город, показать специалистам. Приглашали и пана Щепана. Колдовские животные, не внесенные в бестиарии. Некоторые записи. Ваша знакомица увлекалась собиранием и исследованием чудовищ. Это не секрет. Вы не хуже меня знаете, что в предгорьях и северных областях Моравии происходят малообъяснимые вещи. Неудивительно появление людей, решивших что-либо узнать о грозящей опасности». «И много таких людей?» Азимок хищно подался вперед. «Эльзабет, Вильрих, кто еще?» «Они разговорили вас? Просили раскрыть некоторые тайны алхимиков? Задавали неудобные вопросы?» «Перестаньте», — спокойно сказал я. «Такими методами вы ничего от меня не добьетесь. Помните договор? Информация в обмен на информацию. Я и так рассказал достаточно. Ваша очередь. Кто убил Эльзабет и стрелял в меня? Вернее, кто заказал оба покушения?» «Пока не знаю», — развел руками Азимек. «Не в защите. Я не Господь Бог. Простецу мы развязали язык. К Жесю пришлось изрядно попотеть. Он из Остмарка, с родины Вильриха. Раньше ходил в стражи крепостей. Охотники за чудовищем берут к себе диких простецов. Отряд почти полностью уничтожили на северо-востоке Танвальда в начале лета. Ему еще двоим удалось выжить. Начали искать новый способ заработка. Возвращаться к господину не хотели. Всех троих наняли в Регенсбурге. Неизвестный дворянин. Переправили через границу в Дольник Раловицы. Вооружили. Сказали, кого именно надо убить. Увы, больше он ничего не открыл. Сердце не выдержало. Двоих оставшихся поймали?» «В том-то и дело, что нет. Облавы результатов не дали. Отсюда вывод. Эльзабет убил кто-то из них. Раскрывающиеся арбалетные болты произведены в одной оружейне. Опять же Регенсбург. И принадлежит она не частному лицу, а королевской кавалерии. Теоретически, оружие подобного рода не может попасть в чужие руки. Оно редкое и дорогое. Предназначено только для вооружения гвардии. Хранится на военных складах». «То есть вы хотите сказать, что...» «Ничего я не хочу сказать. Черный рынок оружия существовал всегда. Достать уникальные орудия убийства может любой, у кого есть связи и деньги. Строжайший надзор не помогает. Не беспокойтесь, я отправил депешу с запросом охранителям короны. Аналог моей тихой конторы в Регенсбурге. Коллеги постараются выяснить, кто и каким образом запустил лапу в закрытые склады кавалерии Остмарка. Но это другое государство. Только во власти охранителей предоставить мне информацию или нет?» «И что в сухом остатке?» «Вы, Эльзабет, а возможно и другие, сунули нос в сферу, затрагивающую интересы очень серьезных людей, которые не остановятся перед физическим устранением противника. Теперь думайте, кому вы отдавили любимую мозоль так, что пришлось экстренно нанимать убийц из диких простецов? 4 дня простец находился в городе. Еще 3 прошло с момента встречи с незнакомцем в Остмарке. Итого неделя. Что произошло до первых чисел августа? Почему такая невероятная спешка? Куда вы уезжали из Дольни Краловицы?» «В Готию. Проверять работу тамошних алхимиков», — буркнул я. «О подробностях этого путешествия пану Азимику знать совершенно незачем. Чревато не только для меня, но и для него. Особенно для него». «Не врете, но и всей правды говорить не хотите», — усмехнулся господин начальник. «Воля ваша. Значит, Виллерих собирается вскоре вернуться в город? По моим сведениям, да. Придется взять его под навязчивый надзор. Остмарк нам войну объявит, если в Моравии угрохают принца крови. Вы отлучаться надолго не собираетесь? Как раз собираюсь. Домой, на Грауль. По делам. Дней на 5 в объективном времени. Вот и отлично. Снимите с меня часть бремени и освободите нескольких ценных агентов. А теперь попрошу вас вкратце описать поездку в Бароградок. Лучше услышать мнение алхимика, нежели читать сумбурные донесения. «Депеш из Бердыча в последнее время не приходила?» – поинтересовался я. «Неудивительно. Я бы посоветовал отправить туда нескольких дознавателей управы. Только пусть будут очень осторожны. Плохие новости на убийстве Эльзабет не исчерпываются».